Глава 15. Хозяйственную башню покинула в полной темноте. Была мысль взять с собой подсвечник, но я не стала этого делать. А дойдя до ближайшего освещенного коридора, влезла на тумбу и поймала один из летающих над головой светящихся шариков. Тот оказался прохладным и очень ярким. А включался и выключался простым прикосновением. Магия! Хотя в моем мире такие фонарики тоже были, но работали от батареек и имели сенсорное управление. Вот только не летали. Но, думаю, когда-нибудь люди додумаются, как и это воплотить в жизнь. До нужной комнаты добралась без происшествий. Тут в коридорах царил мрак, да и вся гостевая башня оказалась пуста. Но сейчас это было просто замечательно, так как моя игра никому не сможет помешать. Сев за инструмент, я медленно выдохнула и резко опустила пальцы на клавиши. Аккорд получился кривым, неприятным, скрипучим и очень громким, но именно эти звуки сейчас в полной мере отражали состояние моей души. Ударив по роялю еще несколько раз, я пробежала пальцами по кнопкам, будто извиняясь за свой срыв. И вдруг почувствовала легкий укор, словно сам инструмент передавал мне свои эмоции. Я же была настолько расстроена и подавлена, что даже не удивилась. Правда, дальше играла уже спокойнее. Снова импровизировала, позволяя рукам порхать по клавишам. Мелодия лилась ровно, но получалась тяжелой и очень грустной. В ней чувствовались обиды и боль, горечь, растерянность. Я играла так, будто изливала роялю душу, будто рассказывала ему о самом сокровенном – делилась страхами, надеждами, мыслями. Играла и не могла остановиться. Когда отзвучал последний аккорд, комнату снова окутала тишина. А я закрыла ладонями лицо и разрыдалась. Да уж, ненадолго хватило моей выдержки. Я ведь в этом мире всего чуть больше суток, а уже сорвалась, слабачка. А ведь считала себя сильной, стойкой, рассудительной, даже немного циничной. Но стоило попасть в сложную ситуацию, и от всего этого не осталось и следа. Вот так характер и проверяется на прочность. Мой, к сожалению, оказался далеко не стальным. Посидев так еще немного, фыркнула и снова занесла пальцы над клавишами. Нельзя себя жалеть. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Сама же сегодня говорила Ардену, что дорогу осилит идущий. И что же, теперь решила остановиться? Разве мне нравится упиваться своей беспомощностью? Ни капельки. Но что я могу во всей этой кошмарной ситуации? Куда ни кинь, везде клин? Ладно, хватит истерить. И чего расстроилась? Знала же, что родные мама с папой когда-то меня просто отправили в приют. Я даже их помнила, хоть и очень смутно. Отец в этих воспоминаниях остался лишь расплывчатым образом вечно недовольного мужчины. А мама вообще казалась каким-то полусказочным существом, просто придуманным маленькой брошенной девочкой. Вообще-то мне не на что жаловаться. Я и в детском доме пробыла-то всего пару месяцев, которые давно стерлись из памяти. Мне было всего 5 лет, что я вообще могла запомнить. Зато первый день в доме мамы Светы и папы Васи помнила отлично. Даже в том юном возрасте я осознавала, что у меня началась новая жизнь, в которой обязательно все будет хорошо. И не ошиблась. Они на самом деле полюбили меня, и я тоже искренне и всем сердцем полюбила новых родителей. А детская память – штука гибкая. В какой-то момент я просто перестала думать о тех, кто когда-то меня бросил. Заставила себя выкинуть их из мыслей. Жила себе хорошо и спокойно. Даже когда в нашей семье родился Паша, я была так же счастлива, как мама с папой. И уж точно не чувствовала себя забытой или обделенной вниманием. И только лет в 14, в период пресловутого переходного возраста, во время единственной громкой ссоры с мамой, я заявила, что она не имеет права учить меня жизни, потому что не родная мне. Тогда же у меня возникло дикое желание найти настоящих родителей. Правда, стоило успокоиться, я сама пришла к Светлане Константиновне с извинениями и больше о тех, кто когда-то меня бросил, не думала. Но у судьбы оказался странный юмор. И теперь у меня нашлись целых 2 сестры, одну из которых я с радостью бы придушила собственными руками. Как ни странно, но факт кровного родства с Маринет угнетал меня куда сильнее, чем осознание того, что я на самом деле родилась не на Земле, а на Квиране. Но, наверное, из-за того, что именно тут была моя историческая родина, вся эта окружающая магия не вызывала сильного отторжения. На самом деле я как-то удивительно просто приняла свое перемещение в другой мир. Хотя я никогда не умела долго из-за чего-то переживать. Ладно, с прошлым все более или менее ясно. Родилась у темных аристократов светлая дочь, вот они и решили от меня избавиться. Думаю, не были бы мы с Маринет-близнецами, родители бы просто отправили неугодное чадо к светлым. Но так как в будущем меня кто-то мог узнать из-за схожести с сестрой, они и перенесли меня в другой мир, да еще и в тот, где магии не было. Но сейчас я им даже в глаза не посмотрю, потому что они оба мертвы. Отец точно, мать, кажется, тоже. Хотя они и ни Сельма, ни Маринет не упоминали. Но вот мстить Ардену за дражайшего папеньку точно не буду. И ни в коем случае не стану плясать под дудку Маринет. Пошла она в миграционную службу восстанавливать документы, которые я потеряла. Пусть остается на земле, а я сама найду, как вернуться домой. Нужно только составить нормальный план действий. Проще всего воспользоваться тем самым порталом, о котором говорила эта курица. Добраться до Академии, получить свободу, а потом разузнать о том, как вернуться в свой мир. Если уж родители умудрились меня туда отправить, то способ точно есть. И все в этом плане было замечательно, кроме одного. Если верить словам Мари, Арден умрет, когда его заставят снять с меня печать. Нужно уточнить информацию, и коль это действительно так, то придется мне искать иной способ выбраться. Да, этот дракон должен выжить, хотя бы назло Маринет. Но выжить он сможет, только если снять проклятие. Раздумывая обо всем этом, я начала тихо наигрывать легкую мелодию, похожую на венский вальс. И, вторя звуком музыки, по комнате заплясали уже знакомые огоньки. Они неспешно кружили, будто незримые танцующие пары. Но я отметила это лишь краем глаза, полностью сосредоточившись на своих мыслях. «Снять проклятие», — проговорила задумчиво. «Нужно заставить эту тварь снять проклятие». «Как?» «Вопрос интересный. По доброте душевной она этого не сделает». Значит, придется предложить ей что-то такое, что ей очень жизненно необходимо. Знать бы еще что. Нужно поговорить с Сельмой. В идеале еще бы обсудить вопрос с самим Арденом, но он же мне не верит. А если скажу, что я, оказывается, тоже из рода Эншантар, вообще может решить, будто мое появление тоже часть плана мести. Убрала пальцы с клавиши, и вокруг снова стало почти темно. Но стоило мне заиграть опять, и огоньки вернулись. Было бы дело на земле, я бы решила, что это просто голографические проекции, реагирующие на звук. Но тут явно дело в магии. Вернувшись к своим размышлениям, пришла к выводу, что все не так плохо. У меня есть целых два варианта побега. Воспользоваться любым из них я могу в любое время. Ага, в любое. Пока Арден жив. Потому что наши с ним жизни связаны. Значит, нужно все-таки поспешить. И вроде меня не должно волновать, что станет с этим драконом, ведь на кону моя собственная жизнь. Но почему-то я не могла так с ним поступить. Не могла, и все тут. В итоге из зала ушла, так ничего и не решив. Отправилась спать, посчитав, что утро вечера на самом деле мудренее. А закрывая глаза, даже загадала желание, чтобы завтра моя дилемма разрешилась самым правильным образом. И не учла одной маленькой детали, что в моем случае любые желания нужно формулировать очень осторожно. Потому что сбыться они могут в точности так, как и были загаданы.